Когда он проходил мимо аллеи вдов, ему показалось, что у тира Госсе стоит экипаж графа. Он подошел и узнал кучера. — Граф в тире? — спросил его Мурсер. — Да, сударь, — ответил кучер. В самом деле, еще подходя к тиру, Альбер слышал выстрелы. Он вошел. В палисаднике он встретил служителя. — Простите, господин виконт, — сказал тот, — но не угодно ли вам немного подождать? — Почему, Филипп? — спросил Альбер. Он был завсегдатаем тира, и неожиданное препятствие удивило его. — Потому что то лицо, которое сейчас упражняется, абонирует весь тир для себя одного и никогда не стреляет при других. — И даже при вас, Филипп. Вы видите, сударь, я стою здесь. — А кто заряжает пистолеты? — Его слуга. — Нубиец? — Негр. — Так и есть. — Вы знаете этого господина? — Я пришел за ним. Это мой друг. — В таком случае другое дело. Я скажу ему. И Филипп, подстрекаемый любопытством, прошел в тир. Через секунду на пороге появился Монте-Кристо. — Простите, дорогой граф, что я врываюсь к вам сюда, — сказал Альбер. — Но прежде всего должен вам сказать, что ваши слуги не виноваты. Это я сам так настойчив. Я был у вас. Мне сказали, что вы отправились на прогулку, но к 10 часам вернетесь завтракать. Я тоже решил до 10 погулять и случайно увидал ваш экипаж. Из этого я с удовольствием заключаю, что вы приехали позавтракать со мной. Благодарю. Мне сейчас не до завтрака. Быть может, позже мы и позавтракаем, но только в несколько неприятной компании. Что такое? Не понимаю. Дорогой граф, у меня сегодня дуэль. У вас? А зачем? Да чтобы драться, конечно. Я понимаю, но ради чего? Драться можно по многим поводам. Затронута моя честь. Это дело серьезное. Настолько серьезное, что я приехал к вам просить об одной услуге. А какой? Быть моим секундантом. Дело не шуточное. Не будем говорить об этом здесь. Поедем ко мне. Али, подай мне воды. Граф засучил рукава и прошел в маленькую комнатку, где посетители тира обычно мыли руки. — Войдите, виконт, — шепотом сказал Филипп. — Вам будет любопытно взглянуть.